— хмыкнул он. «Так-то лучше». «Эх, все-таки выполню я волю капитана Джонсона», — сказал он непринужденно, будто только что скинул с плеч тяжелую ношу. «Какую из?» Мне в самом деле было любопытно. Он посмотрел на меня, словно на младенца, и невозмутимо ответил. «Открою вместе с вами Восьмое море. Но перед этим давайте-ка еще раз глянем на узлы Лудестии». Удивительное дело, хоть еще недавно Кевин сам подкалывал меня, что я не могу оторваться от кораблей, сейчас уже мне пришлось убеждать его, что с Лудестией все в порядке, а ему нужно идти домой и поговорить с семьей о том, что он собирается уйти в плавание. Теперь уже бывший профессор Академии, как мог, оттягивал этот момент. А ведь, по его словам, семья и без него отлично справится. «Старший поступил в Академию в этом году, а младшие не такие проблемные», — изрек он. «А красавица-жена?» «А красавица-жена поддержит любое мое решение», — произнес он важно. Затем стушевался и добавил: «Наверное». А потом еще тише: «Хочется верить». В общем, пришлось гнать его домой, чуть ли не с ссаными тряпками. А потом и я пошел домой. Ну, не сразу. Нужно было кое-что проверить. Да и проверить работы других людей, помогавших нам с ремонтом. Например, солнечные алти под личиной алти обычных закончили покрывать лаком правый борт Лудестии. Получилось у них очень даже неплохо. Ребята вообще стараются. И живут здесь же, в доке. Когда начались ремонтные работы, они сами напросились помогать. В итоге в имении Лагранжа они прожили лишь одну ночь. Зато во время ремонта мы здорово сдружились. Нам удалось даже несколько раз поговорить по душам. Сделать это было непросто. Народу в доке полно, а солнечные молчи нужно поддерживать инкогнито. «Сынок, наконец-то ты дома!» Лагранж радостно встретил меня на пороге особняка. Отец обнял меня, а затем проворчал. «Уважил-таки старика. Я уж бояться начал, что ваша корабельная перестройка совсем утянула тебя в далекие дали. Ну, как я мог тебе отказать, когда ты так настоятельно просил прийти?» «Хм», — усмехнулся я. «Что-то случилось?» «Что-то хорошее», — заговорщически прошептал он и рассмеялся, а затем, хитро сощурившись, добавил: «Но все позже, сынок. Иди помойся, а то от тебя пахнет трудовыми подвигами. Ну и оденься подобающе случаю. Я взял на себя смелость подобрать тебе наряд, а Григорий все подготовил. Через 40 минут спускайся в столовую». Я не стал с ним спорить, лишь поблагодарил за одежду. Для меня это важно. Очень удобно, когда не приходится тратить свое время на бесполезное занятие в виде выбора шмоток. Но я ведь и выглядеть хорошо люблю. Человеку без вкуса такое не доверишь. Благо Лагранж и свой вкус имеет, и чужой уважает. Когда я погрузился в горячую ванну, едва не застонал от наслаждения. Проклятие, и подумать не мог, что я настолько устал. Водичка помогла расслабиться. В нее ведь и всяких полезных травок насыпали. Блаженство! Отмокая, я вспомнил, как Кевин лет 25 назад ворчал, обращаясь ко мне, тогда еще Леону Джонсону. Он говорил что-то вроде: «Капитан, храни вас дева под килем, но вы из-за тех людей, которые когда-то увлекаются чем-то, забывают про еду и сон. Это только звучит красиво, а по факту вы помрете и не заметите этого, и будет ваш труп чинить Лудестию, пока не достигнет идеала, а там, закончив с работой, упадет и не встанет». На этом я ему сказал, что идеала никогда не достигнуть, так что мой хладный труп при таких условиях мог бы чинить и улучшать Лудестию вечно. Но, увы, трупы не способны заниматься артефакторикой. Структурные вибрации — проявление жизни. И живых трупов тоже не существует. И самое забавное, что Кевин, несмотря на все свое ворчание, заботливой матушке Гусыни, всегда встает со мной рядом и занимается тем же корабельной артефакторикой. Натурально, до посинения. Да-да, из нас двоих только он умудрялся работать так долго и усердно, что его организм не справлялся и начинал болеть. Однажды заболел синей лихорадкой. Воспоминания тоже помогли мне расслабиться. Я бы уснул в ванне, если бы не настойчивый стук в дверь Григория. Я попросил его следить за временем. Не хотелось заставлять Лагранжа ждать еще дольше. Он очень редко меня о чем-то просит. Я вылез из ванны, перешел в комнату, несколько секунд постоял у зеркала, разглядывая почти затянувшиеся раны. Лечебные мази, артефакты и тела Алти творят чудеса. Хоть бой с Барри и был тяжелым, мое тело исцелено. Через пару дней вообще следов не останется. Я, как и моя Лудестия, полностью готов к бою и новым приключениям. Закроем глаза на тот факт, что всегда можно что-то улучшить. Облачившись в шикарный черный фраг, который я надел поверх белоснежной сорочки, я спустился в столовую. «А вот и один из опоздунов», — добродушно проговорил Лагранж, сидевший во главе стола. Он с вилки кормил Джу мраморным пармезаном. Мой барашек уже настолько вымахал, что вполне мог бы положить свою громадную рогатую морду на стол. Но Джу — приличный баран, соблюдает этикет и даже наслышан про личные границы. Он умудрялся быть настолько аккуратным, что не задевал Лагранжа своими рогами и не пускал ему на брюки слюни. Я перевел взгляд на соседний стул, где сидел Эндрю. Бесшумно отодвинув стул, высокий худощавый молодой мужчина с черными прямыми волосами до плеч встал. Одет он был в свою любимую одежду черных тонов. Правда, сегодня украсил себя белым кружевным жабо. «Рад видеть тебя, Теодор», — проговорил Эндрю, протянув мне руку для рукопожатия. Я подошел к нему и с улыбкой посмотрел ему в лицо. Эндрю не изменял себе, все так же носил острую бородку и усы. «И я тебя», — честно признался я, — «не знал, что ты в городе». «Конечно, не знал. Это ведь наш сюрприз», — вклинился Лагранж. «Мне хотелось собраться впятером за столом. Думал еще и Мэри с Марси пригласить, но лучше потом. Сейчас будем есть малой семьей». Я усмехнулся, усаживаясь на свое место напротив Эндрю. «Сегодня приехал?» — спросил я. «Да, на попутном торговце», — ровным тоном ответил он. «Не думал, что тебя интересует мореплавание. Ты ведь раньше от отца ни на шаг не отходил». «Не отходил. Да вот, впечатлился тобой и твоими успехами. Тоже захотел мир глянуть одним глазком». «И где уже побывал?» «Да там, сям. Сюда, например, из Ларьяна прибыл». «И как тебе, лисицы?» «Да так же, как и все остальные». Он чуть поморщился и пожал плечами. Лагранж с любопытством смотрел то на меня, то на Эндрю, а когда мы замолчали, весело произнес: «Гляжу, вы все так же отлично ладите». «Ага, как кошка с собакой. Вы уже говорили, господин Лагранж», — кивнул Эндрю. «Эх, об этом мой приемный отец и с ним тоже говорил». «Да-да», — наставительно поднял указательный палец Лагранж и произнес ту же фразу, что и год с лишним назад. «Как кошка с собакой, которые живут в одном доме, стоят друг за друга горой и никогда серьезно не вцепятся друг другу в глотки». Мы с Эндрю одновременно нахмурились, не сводя друг с друга пристального взгляда. Справа от меня послышался легкий щелчок, и открылись двустворчатые двери. Мы перевели взгляды на вошедшую. Я едва не ахнул от восторга. Урсула шла, гордо держа голову, и твердо смотрела перед собой. Она была одета в пышное платье цвета кофе, которое оставляло открытыми покатые плечи. Лиф платья выгодно подчеркивал грудь, а шею девушки украшало золотое колье с крупным изумрудом. Ее волосы были собраны в замысловатую прическу, а несколько прядей спадали локонами на шейку. Заметив мой взгляд, она чуть сбилась с шага. «А это второй сюрприз тебе, Тео», — довольно проговорил Александр Лагранж. «Вижу, ты в восторге». Я молча кивнул, пытаясь понять, что тут вообще происходит. «Тебе правда нравится этот облик?» — осторожно спросила девушка. «Да». Я наконец-то переборол оцепенение. Быстро подойдя к девушке, я взял ее за руку. Затем подвел к стулу и, галантно отодвинув его, предложил присесть. «Да», — передразнил меня Лагранж, когда Урсула заняла свое место справа от меня. «Мог бы быть и более щедр на комплименты. Доченька так старалась, чтобы поразить тебя». «Это все ваша заслуга, господин Лагранж». В голосе Урсулы слышалось одновременно возмущение и благодарность. «Ну и Марселлы тоже. Я говорил тебе, можешь звать меня папа. Да и Марси просила тебя обращаться к ней проще». «Отец, прошу, не дави», — произнес я. Он же расплылся в довольной улыбке. «Правильно, Тео. В любой ситуации оставайся на стороне супруги». Я выдохнул и закатил глаза. «Прости, Тайон», — приблизившись ко мне, прошептала Урсула. «Наверное, мне не стоило поддаваться и соглашаться». Я тепло улыбнулся и ответил. «Конечно, стоило. Особенно если тебе самой понравился и процесс, и результат. Что же до меня, то я восхищен, Урсула. Ты прекрасна, подобно весеннему солнцу. Такая же красивая, теплая и долгожданная». «Спасибо», — сдержанно произнесла она. Ее щечки покрылись румянцем. «Ага, долгожданная, это верно», — проворчал Эндрю. «Ждали мы вас, леди, очень долго. Господин Лагранж, Теодор, я прошу представить меня, гостья дома». Урсула встрепенулась и недобро уставилась на нашего черноволосого буку. Лагранж закатил глаза и тяжело выдохнул. «Ты неисправим, Эндрю. С такой галантностью жениться ты сможешь разве что на беременной самке Накера. Эту даму корми вовремя, под руку не лезь, и все, она твоя». «Любая дама, если ее вовремя кормить и не лезть под руку, растает и навечно привяжется к человеку», — парировал Эндрю. На несколько секунд в столовой повисло тяжелое молчание. Я заметил вопросительный взгляд Урсулы. Она не понимала, как реагировать на этого человека. И, вероятно, опасалась сделать что-нибудь не так. Девушка приняла цивильную часть моей семьи, и за последние дни, как я посмотрю, ухитрилась сдружиться с Лагранжем. Хотя это неудивительно. Всякие странные личности всегда к нему тянулись. «Эндрю, Урсула Панье, мой дорогой товарищ и важный член команды». «Урсула, это Эндрю Дэвис, воспитанник Александра Лагранжа. Он был в отпуске и теперь вернулся», — проговорил я. «Рада знакомству, господин Дэвис», — вежливо произнесла девушка. «Взаимно. Гляжу, для Теодора вы в самом деле дорогой товарищ, раз уж поселились в особняке господина Лагранжа». «Эндрю, как можно?» — заявил Александр, и прежде чем тот успел хоть что-то ответить, быстро произнес. «Давайте уже приступим к трапезе». За ужином Эндрю несколько раз недобро пялился на Урсулу, за что Лагранж обозвал воспитанника жена-ненавистником и припомнил все те едкости, что Эндрю позволял себе бросать в адрес Дель Ромберг-старший. Эндрю же заявил, что всегда держал себя в рамках приличий. «Главное не слова, а тон», — возмущенно ответил на это Лагранж. Если я добродушный и с улыбкой пошлю нахер премьера, меня все равно изобьют дубинами», — пожал плечами Эндрю. «Ну и так далее, и тому подобное. Обычный прием пищи с Эндрю. Вероятно, Урсула бы чувствовала себя неловко при этом грубияне, но моя улыбка давала ей сил». «Кстати, Теодор, слышал, после всех твоих безумств, о которых судачат едва ли не на каждом острове нашего моря, твой корабль и корабли тех, кто тебе помогал, сильно пострадали», — с невозмутимым видом спросил Эндрю, когда мы перешли к десерту. Я отрезал кусочек шарлотки, наколол его на вилку и показательно задумался. «Сильно, не сильно, но пострадали», — изрек я. «Чинитесь?» — уточнил он. «Чинимся. И сколько еще?» «Думаю, неделю еще корабли в доке простоят. Видел бы ты их, Эндрю. Разбирать пришлось капитально. До сих пор ни один даже на воду не спустить». «Вот как!» — поморщился он. «Стало быть, мне еще неделю лицезреть твою самодовольную рожу?» «Эндрю...» Тяжело вздохнул мой приемный отец. «Что ж ты такой злобный-то?» «Все, молчу, молчу!» Он поднял обе руки, признавая поражение. «И вообще, я ухожу, чтобы никого не нервировать!» Он вышел из-за стола и поклонился Лагранжу-старшему. «Куда ты?» — буркнул отец. «Боюсь, такие места неприлично поминать в присутствии дамы», — проговорил тот. Лагранж тяжело вздохнул, в который уже раз за вечер, и закатил глаза. Эндрю обошел стол, остановился рядом со мной и протянул руку. Я поднялся, глядя ему в глаза. «Удачи сопутствует тебе, капитан Лагранж», — проговорил он. «Но нельзя полагаться лишь на нее». «Будто я полагаюсь». Второй раз за вечер я пожал ему руку. Он кивнул и пошел к дверям. Остановившись, обернулся и поклонился Урсуле. «Госпожа Панье, приятно было познакомиться. Мой вам совет — не тратьте времени даром. Никогда не знаешь заранее, сколько нам отмерено. Хватайтесь за возможность, а то...» Он покосился на меня и закончил мысль. «А то кто-то опять закроется в доках, и вы не сможете увидеться». «Всего хорошего!» Сделав ручкой, он быстро зашагал прочь. «Ну надо же, какой он у нас душка!» — растроганно произнес Лагранж. «Эх, детишки, на самом деле мне тоже нужно собираться. У меня важная встреча». «Дай угадаю», — усмехнулся я. «С губернатором острова?» «О, да», — закивал Лагранж. «Нужно решить вопросы». Лагранж покинул нас, а я предложил Урсуле полюбоваться ночным прудом. Служанка мадам Друшлакью постелила пледы на берегу, где мы и сидели, молча привалившись друг к другу. Удивительно, но Урсула умудрилась уснуть в таком положении. Еще было удивительно, что она даже не проснулась, когда я принес ее в ее комнату. И что самое удивительное, смогла спать в этом пышном платье. Надеюсь, меня никто не станет убивать, потому что я уложил девушку в кровать в такой одежде. Как там у них с платьями? После такого обращения ремонту подлежат? Сам же я быстро пошел в свою комнату. Мне тоже нужно отдохнуть. Чувствую, ночка будет жаркой. Однако не успел я толком провалиться в сон, как заревела Терпси-жаба. «Морская тревога! Остров атакуют!» Глава 13. Подор Терпси-жабы, доносящийся с улицы, я распахнул глаза и недовольно уставился в потолок. «Проклятье!» — пробормотал я. Резко встав с кровати, я потянулся к одежде. «Помогите!» — донеслось из коридора, — кричала Урсула. Я пулей вылетел из комнаты, а девушка продолжила фразу. «Мадам Друшлакью!» Урсула звала нашу служанку и теперь смущенно пялилась на меня. «Тайон!» — проговорила она. «Я «Я все вижу». Я проследил за ее взглядом и понял, что смотрит она на мою кулеврину. «Ну да, привычка спать без одежды всегда со мной. Будто ты меня в музее не видела». «Хм», — хмыкнул я. «Там ты не шевелился, и было не до этого», — смущенно ответила девушка. «А сейчас до этого? На город напали. Зачем тебе помощь?» «Ну так», — еще сильнее смутилась она. «Платье снять, жалко рвать, а бегать неудобно». Я быстро подошел к ней и потребовал. «Разворачивайся». Она покорно развернулась, а я расстегнул верхнюю часть платья. В коридоре как раз показалась загадочная пугающая фигура, которая выглядывала из-за угла. Наша служанка Марина Друшлакью в своем репертуаре. «Да, мы дальше сами. Через минуту встречаемся внизу». «Минуту?» — опешила Урсула и, подхватив подол платья, поспешила обратно в свою комнату. Я тоже рванул к себе, а то, когда я без одежды, наша служанка впадает в оцепенение. Быстро одевшись, я спустился вниз и вломился в кабинет приемного отца, чтобы воспользоваться транслятором. «Лудестия!» — рявкнул транслятор голосом починку. «Это я. Собирайте команду на корабле, но только без лишнего шума. Свяжитесь с остальными капитанами. Пусть делают то же самое, но без меня ни один корабль не спускать на воду». «Понял, брат. Сделаю». Нажав отбой, я тут же связался с другим транслятором, с которым у транслятора отца заранее была налажена связь. Почти сразу я услышал напряженный женский голос. «Слушаю». «Мэри, это я. Отец, у тебя?» «Тут я, сынок», — раздался чуть приглушенный голос. Лагранж явно стоял немного поодаль. «Отлично. Уже известно, сколько кораблей?» 15. Недовольно проговорила Дель Ромберг. «Против наших трех. Что там в доках? Правда, что еще долго ждать? Этот жирный мерзавец удачно подгадал момент и...» «Слушайте меня!» — перебил я, а затем поделился своим планом. В кабинете Лагранжа на несколько секунд воцарилось молчание. «Ты уверен?» — наконец-то спросила Дель Ромберг. «Абсолютно». «Что ж, так и быть, я тоже поверю тебе». «Хм». Она горько усмехнулась и добавила. «Ведь капитан Лудести всяко разбирается в морских сражениях побольше нашего». «Господин, эти трусы прекратили стрелять!» — радостно воскликнул Мартин Лерой, кавалер Ордена Доблести Первой Степени, выдающийся человек, которому доверили управлять самым мощным кораблем Викторианского флота в водах Шестого Сумеречного моря, линкором «Бессменная Виктория». «И пушки форта тоже замолчали!» На всякий случай он еще раз припал к подзорной трубе. Жирный вице-премьер Шестого Сумеречного моря стоял рядом с командиром своей эскадры, которому недавно присвоили чин адмирала. Жерар Барели с торжествующей улыбкой смотрел на пустую пристань в подзорную трубу. Со шканцев Бессменной Виктории открывался поистине прекрасный вид на остров Бун. «Эти трусливые шавки разбежались!» — торжествующе воскликнул он. «Хах, как я и думал! Как только запахнет жареным, шлюшка Дель Ромберг покажет свою натуру! Ха-ха! Между своей сочной задницей и жизнью этого пирата Алти она, разумеется, выберет себя любимую! Все, как вы предполагали, господин!» Радостно поддакнул новоявленный адмирал. Мартин Лерой корил себя за то, что не успел вернуться на казнь полуалти и ее прихвостней. Из-за этого не защитил город от пирата, захватившего Лудестию. Хотя больше его, конечно же, угнетало другое. Уже давно Мартин Лерой спал и видел, как он наказывает всю шайку лейку Лагранжа, оскорбившую и его сына, и его самого. «Ох уж это Дель Ромберг!» — — продолжал распаляться Барели. «Сегодня ее пухлые губки будут жадно причмокивать, а я еще трижды подумаю, стоит ли оставить ее на посту губернатора!» Вице-премьер аж облизнулся в предвкушении. «Ей придется очень постараться, чтобы убедить вас. А потом постараться еще сильнее, иначе ее дочурка будет висеть рядом с Лагранжем и остальными пиратами. Лагранж! Ха-ха-ха! Я сделаю ночной горшок из его черепа, а все остальное скормлю свиньям!» «Отличная мысль, господин. А до этого заставлю смотреть, как пускают по кругу его полуалти. У тебя найдутся в команде смельчаки, которые вдоволь попользуют эту грязнокровку?» «Найдутся, господин, уверен». Третий человек, стоявший на шканцах, высокий и тощий мужчина с прямыми волосами до плеч, носивший очки в серебряной оправе, во время этой беседы то и дело закатывал глаза. Иначе выдержать словесный понос двух мерзких, похотливых мужчин он бы точно не смог. Благо, никто не смотрел в тот момент на него, первого помощника Барели, Морриса Уинзи. «Кстати, Моррис!» Резко повернулся к нему Барели, которому уже успели подать вина. «Твои агенты отлично сработали! Они и вправду не могут спустить лудестию на воду, ха-ха! Барбаросса был тем еще дегенератом, раз умудрился просрать такой корабль и сдохнуть! А мы возьмем его, даже не повредив! Слышишь, Мартин?» Вновь повернулся он к Лерою. «Когда твои ребята будут драть полуалти, пусть не забывает благодарить Лагранжа за то, что чинил для нас корабль. Нам, конечно, придется еще все доделывать, но я не сомневаюсь, что сложные контуры этот мерзавец уже нарисовал». «Отличный план, господин. Мы уже почти на месте. Швартуемся, отправляем десант». «Конечно, и побольше. Я тоже пойду. Когда мы возьмем город, хочу, чтобы Дель Ромберг прилюдно упала передо мной на колени». Пока вице-премьер наслаждался своими омерзительными фантазиями, его эскадра оцепила порт Торвеля. С каждого корабля был выслан десантный отряд с лучшими бойцами. С некоторых же кораблей, как, например, с флагманского линкора, были отправлены едва ли не все бойцы. На корабле остались лишь канониры, чтобы пугать горожан большими пушками. Как раз из-за пушек, нацеленных на форт и город, большинство кораблей пришвартовались не прямо на пристани, а остались в заливе, встав полукругом и отправив десант на шлюпках. «Запомните эту ночь, господа!» — торжественно проговорил вице-премьер, вступив на пристань Торвеля. «Ночь, когда мы отомстим предателю нашей великой родины и покараем пирата!» Для пущего эффекта он даже махнул в воздухе бутылкой вина, в которой осталась в лучшем случае половина. «Да!» — поддержали его морские пехотинцы. Все они уже были на пустой пристани. Вице-премьер не желал отнимать у них хлеб, и потому высаживался из шлюпки одним из последних. «Вперед, моя армия!» — взревел Барели. А в следующий миг где-то в море оглушительно загрохотало. «Что это?» — изумленно закричал вице-премьер. «Летящий коготь!» — прошептал один из капитанов эскадры. «Мой корабль!» Фрегат «Летящий коготь» уходил под воду прямо на глазах. «Разящий тоже поврежден!» «И золотая лань!» «И белка!» «Немедленно возвращаемся на корабли!» — взревел адмирал Лерой. «Это ловушка!» Резко крутанув штурвал лудести, я увеличил надув. Паруса затрещали, но, разумеется, выдержали. А мой корабль невероятно быстро для фрегата развернулся на 180 градусов. «Залп!» — рявкнул Шон. Громыхнуло так, что солнечные алти поморщились, Ну да, они на Франкенштейне не плавали, да и на других кораблях с мощными пушками. Непривычные еще ребятки к такому шуму. «Как же громко!» — восторженно выкрикнула Марси. «И мощно!» Хотя к пушкам Лудестии, похоже, только мы с Кевином и привычны. Но и он, и я восхищенно смотрели за двумя корветами, идущими ко дну после одного лишь залпа. Раздались еще залпы. Франкенштейн и другие корабли моей эскадры тоже присоединились к общему веселью. Через подзорную трубу я заранее приметил цели. Сперва нужно было отправить на дно те корабли, на которых осталось много матросов, чтобы не дать им маневрировать. А вот на десерт у нас крупные неповоротливые суда, которые направили свои пушки на город. А сейчас без команды даже маневрировать толком не могут. Да, если мы выйдем к ним бортом параллельно, получим бортовой залп, ведь канониров оставили на месте. Но если мы будем стрелять под углом от этих корабликов, враг понял, в какой морской заднице оказался. Матросы налегли на весла шлюпок, чтобы быстрее вернуться на корабли. Ха-ха, как же они сильно уверовали в свою победу, в то, что Лудестия не может выйти на воду, в то, что без нее Дель Ромберг испугается и решит не сопротивляться. «Готовьте шоковые», — произнес я ровным тоном, а через некоторое время я вывел Лудестию на ударную позицию. Самые быстрые гребцы как раз добрались до первого корабля. Сейчас попытаются вернуться на борт. Вот только кто им позволит? «Огонь!» — твердо скомандовал я. Первые же выстрелы смели изумленных моряков со шлюпок. Мощь и инерция повернула шлюпки. Я начал корректировать Лудестию, чтобы вновь выстрелить. «Огонь!» — приказал Шон. Стреляли не залпами, шлюпки мелкие. Эффективнее выцеливать каждую. Ох, что творилось! Наши канониры били в цель, но шлюпок было очень много. Видя, что происходит с товарищами, моряки на целых шлюпках разворачивали свои суденышки. Сталкивались друг с другом, шлюпки переворачивались. У некоторых нервы сдали настолько, что начали выпрыгивать в воду, надеясь уплыть подальше. «Брат, они плывут обратно к Буну!» — раздалось с Марса. «Вижу!» — отозвался я, наблюдая за тем, как самые удачливые шлюпки из тех, что шли в последних рядах, смогли нормально развернуться в общей суматохе. Я потянулся к транслятору. «Мэри, все готово?» «Да, почти», — напряженно проговорила она. «К вам бегут морские крысы. Встречайте!» «Встретим!» «Если будет тяжко, сразу зовите. Поторопимся!» «Мы справимся, Теодор. Ты защитников города. Совсем-то за детишек. Не считай!» Недовольно проворчала она. «Не считаю, но и бессмысленных жертв не хочу». Пару секунд Дель Ромберг помолчала, а затем произнесла. «Хорошо, поняла». Сеанс связи прервался, и в этот же момент вновь оглушительно громыхнуло. Шлюпок оставалось все меньше и меньше. «Тайон!» Линкор начал шевелиться. Дернула меня за рукав Урсула, указывая на бессменную Викторию. Мои губы растянулись в улыбке. «Почему ты скалишься, точно зверь? Тайон!» Удивилась девушка. «Потому что они сняли часть канониров, чтобы управлять этой черепахой». Бессменная стала еще более легким и лакомым кусочком. «Гарри, барабаны!» «Есть, капитан!» Не прошло и минуты, как с нашей палубы по округе понеслись пугающие звуки. В перерывах между канонадами выстрелов мощные абордажные барабаны звучали особенно страшно. «Приготовились!» — прокричал Берг, когда Лудестия под углом подходила к бессменной. Я увеличил энергию в щитах своего корабля, совершенно не сомневаясь, что мы легко и без потерь переживем бортовой залп самого мощного линкора викторианского флота в дальних морях. Но... «Капитан, они сдаются!» — изумленно прокричала Марси. Моряки Бессменной поднялись на верхнюю палубу и стояли, подняв руки. Пятеро из них размахивали белым флагом. «А как же... бой!» — огорченно проговорил Берг. «Умерь свою кровожадность, Цивил!» Глядя на него, рыкнула воительница Алти по имени Эрга. У нее были довольно острые черты лица, и когда она говорила, то резко дергала губами, отчего были видны ее довольно крупные нижние клыки. «Ух ты! Полегче, подруга! Не тебе говорить про кровожадность!» — изобразил испуг Берг. «Я же мигом забыл про них, велев Марсе взять с собой часть команды и занять Бессменную. Благо мы могли это сделать. С тех пор, как Лудестия под моим командованием вернулась на Бун, отбоя от желающих вступить к нам не было. Подбором новичков занималась Марси и Берг, ибо я пропадал в доках, но я уверен в своих старших офицерах. Они взяли лучших. Лудестия отплыла от Бессменной Виктории и вскоре своим залпом потопила еще один корабль, а затем выстрелила Бессменная. Она располагалась как раз таким образом, что ей было удобно бить по оставшимся шлюпкам. Больше шлюпок с людьми на воде не осталось. Правда, некоторые вторженцы таки смогли добраться до порта Торвеля и там повторно высадиться. Но нам было не до них. Нам нужно было закончить начатое. «Поразительно, Тайон!» — выдохнула Урсула, стоявшая подле меня на шканцах. Как и я, она через подзорную трубу наблюдала за происходящим. «Что тебя так удивляет?» — улыбнулся я. «Их было больше, вдвое больше, но ты одержал сокрушительную победу. В такие моменты я лишь убеждаюсь, что ты избран солнцем». Вдали громыхнуло, потом последовал громкий вопль абордажной роты с тяжелого фрегата «Дракар Одина», которая под командованием своего лихого капитана Хельга Ладброга брала на абордаж тяжелый фрегат викторианского флота. Другие наши корабли, включая те три патрульных, которые отступили раньше, сейчас тоже бодро делили добычу. «Тебя так сильно впечатлила эта небольшая победа?» «Хм», — усмехнулся я. Урсула цокнула и закатила глаза. «Что?» «Хм», — хмыкнул я. «Твоя наглость и эго настолько же огромные, как солнце, Тайон, и бескрайние, как небо», — изрекла она. «Как-то быстро ты сменила настроение». «Ну а что ты хочешь? Я тобой восхищаюсь, а ты тут выпендриваешься. Все-таки нахватался ты от цивилов. Всякого». Мне показалось, она чуть смутилась. Или нет. Я улыбнулся Урсуле и кивнул. «Мне на самом деле приятны твои слова. Приятно, когда тобой восхищается такая девушка. Вот сразу бы так и сказал», — буркнула она. «А теперь идем в порт?» Не то спросила, не то предложила она. «От сбежавших крыс могут быть проблемы». Урсула сверкнула глазами так грозно, что я даже засмотрелся. «Думаешь?» — хмыкнул я, переведя взгляд на пристань. «Ну, пойдем взглянем, на что способны перепуганные крыски». «Команда, готовьтесь к высадке!» Глава 14. «Господин, мы потеряли всю эскадру!» — прокричал Мартин Лерой, с горечью глядя, как враги сорвали флаг с очередного корабля. «Проклятие!» — раздраженно выругался вице-премьер, уходя с пристани в окружении самых преданных гвардейцев и лучших бойцов Лероя. «Морис предал нас! Мерзкий гадский предатель! Найду, сгною его в подземелье! Скормлю свиньям! Четвертую!» Жерар Барели даже не пытался сдерживать ярость. Его бесконечно злило, что он не успел наказать предателя. Как только он понял, что сведения о неготовности Лудестии к спуску на воду полнейшая чушь, он хотел сразу же наброситься на Морриса Уинзи. Вот только этого мерзкого очкарика и след простыл. «Господин, что будем делать?» Адмирал Лерой с трудом оторвался от подзорной трубы. «Не глупи, адмирал!» — рявкнул Брели. «Хотя какой ты теперь адмирал, если у тебя нет эскадры?» «Но, господин...» «И чин тоже потеряешь, если будешь продолжать вести себя глупо!» «Что мы можем сделать в этой ситуации?» «Только одно!» Жерар Брели оскалился. Этот оскал производил страшно мерзкое впечатление из-за его огромных щек. Однако к вице-премьеру начало возвращаться присутствие духа. «Мы закончим начатое, адмирал! Возьмем сучку в плен и заставим ее приказать всем сдаться!» — скомандовал он. «С нами лучшие бойцы! Поспешим!» «Стоять!» По улицам пронесся громкий женский возглас. Увидев Дель Ромберг-старшую, Жерар Барели торжествующе улыбнулся. Женщина была одета в брюки и камзол, в руках она держала пистоль и рапиру. Подле нее стоял старый модник в шарфике, Александр Лагранж. Он хмурился, сжимая пальцами рукоять ятагана кроншнепа. За спинами этих двоих виднелись стражи города и преданные гвардейцы Дель Ромберг. Люди быстро заполняли улицы. «Вот и ты, Дель Ромберг!» — довольно сказал Барели. «Не пришлось тебя искать. Сдавайся, и тогда я пощажу твою семейку, если договоримся». Он противно хекнул. Александр Лагранж резко подался вперед, но остановился, когда его путь преградил пистоль Мэри Кэролайн. «Ты не имеешь права мне приказывать», — холодно проговорила Дель Ромберг. «После того, как твоя эскадра атаковала мои патрульные корабли». «Все потому, что ты укрываешь пирата. Он вероломно убил вице-премьера Седьмого моря. Он потопил корабли нашей славной Виктории. Он...» «Довольно!» — выкрикнула Дель Ромберг. «Не хочу слышать о пиратстве от мерзавца, который похищал людей и захватывал корабли, чтобы набрать себе невольников на незаконную шахту. Того, кто вместе со своим подельником из Патрии Титас организовал производство наркотиков и распространял эту дрянь. Того...» Она криво усмехнулась и припечатала. «Кто сам пират, как и Джекман Барбаросса». С каждым ее словом поросячьи глазки вице-премьера раскрывались все сильнее и сильнее. Он явно не ожидал, что вот так внезапно кто-то начнет публично освещать все его злодеяния. Мысли метались в голове вице-премьера пару мгновений, пока не осталась лишь одна простая мысль. «Убейте их!» — взвизгнул он. Верные гвардейцы не предали своего мерзкого господина и ринулись в бой. Да и сам Жерар Барели выхватил саблю. Он не привык сомневаться в себе и своем могуществе. Дрогнул он лишь в тот момент, когда на него рванул точно стрела, выпущенная из тугого лука, Александр Лагранж. И на лице этого старика-модника играла очень пугающая, безумная улыбка. Когда мы прибыли к месту сухопутной битвы, то увидели трупы и сдавшихся врагов. Мой взгляд тут же привлекла фигура моего приемного отца. Он стоял над жирным изрезанным телом и любовно вытирал лезвие своего ятагана кроншнепа. А рядом с ним велась счастливая Дель Ромберг, не обращая больше ни на кого внимания. «Морских чертей мне в шляпу! Я, конечно, всего ожидал, но вот эта картина меня удивила!» «Отец!» — окликнул я Лагранжа. «А, сынок, здравствуй!» — улыбнулся он. Я взглядом указал на труп и спросил. «Лучше?» «Ой, прости!» — смутился он. «Этот недостойный много лет раздражал меня». И он улыбнулся очень хищной улыбкой. Иногда я вижу такую улыбку у собственного отражения в зеркале. В тихом омуте, как говорится, хотя я с первых дней своего перерождения знал, что Лагранж — превосходный фехтовальщик, а истинное мастерство в одних лишь тренировочных боях не обретешь. «Что ж, все хорошо, что хорошо кончается», — улыбнулся я. «Похоже, зря мы спешили», — проговорила Урсула, оглядывая поле боя. «Ой, вы уже здесь?» Только сейчас Гдель Ромберг-старший вернулась способность соображать. Не переставая счастливо улыбаться, она не отходила от моего отца. «А как же морской бой?» Проговорила она. «Да уж, эта женщина меня пугает. Хорошо, что я не связался с ней, когда был Леоном Джонсоном. Вокруг трупы, кровь, ее остров едва не захватили. А она что, строит из себя мартовскую кошку? Все закончено. Хм», — хмыкнул я. «Слышишь?» «Тихо. Народ сейчас вылавливает выживших моряков эскадры». «Выживших?» — нахмурилась Дель Ромберг. «У меня нет желания казнить обычных матросов», — сухо ответил я. «Понятно». Она поморщилась, кивнула, а затем вновь улыбнулась. «Получается, за один месяц из-за двух лагранжей Виктория лишилась двух вице-премьеров? Поразительный результат!» «Вот только расслабляться не стоит. После моих слов Дель Ромберг, Лагранж и мои офицеры напряглись, ожидая продолжения. Метрополия так просто это не оставит», — закончил я мысль. «И что ты предлагаешь?» — быстро спросила губернатор. Я улыбнулся, сгорая от нетерпения поскорее привести в исполнение свой план. «Завтра мой корабль покинет Бун. Пора напомнить Метрополии, почему истинного капитана Лудейстии зовут хозяином морей». К чести Дель Ромберг-старшей, она быстро взяла под контроль свою так неожиданно проснувшуюся юность и смогла посвятить себя делам. А их у главы острова Бун скопилось немало. Нужно было разобраться со всеми сдавшимися матросами, успокоить горожан. К счастью, ни остров, ни город особо не пострадали во время ночной битвы. Люди были настолько напуганы, но в то же время воодушевлены. Слухи о победе над эскадрой, вдвое превосходящей нашу в численности кораблей, и о том, что бессменная Виктория теперь будет охранять воды острова Бун, разнеслись по Торвелю и всему острову со скоростью лесного пожара. Когда мы с Урсулой ехали на самоходной карете по улицам, люди махали нам, улыбались и скандировали мое имя и имя Лудейстии. «Думаю, к вечеру все они будут знать о преступлениях этого мерзавца Барелли», глядя на горожан, изрекла Урсула с задумчивым видом. А затем неловко улыбнулась и помахала в окно девчушке, размахивающей цветочком. «Да», — согласился я. Дель Ромберг подает это как основную причину наших действий. «Она хочет, чтобы люди считали нас героями и чувствовали, что сами находятся на стороне правды. Деяния достойны правителя». Я взглянул на Урсулу и усмехнулся. «Звучит так, будто мы на самом деле не на стороне правды». «Эй!» — возмутилась она и уставилась на меня. «Не перевирай мои слова. Я всего лишь хочу сказать, что эта странная женщина, на удивление, хорошо справляется со своей работой. Хотя, если смотришь на нее, создается впечатление, что ее интересуют лишь половые сношения». Я удивленно округлил глаза, а затем, наклонившись к лицу Урсулы, прошептал. «Не думал, что тебе известны такие слова». «Эй, я что, по-твоему, совсем необразованная?» От возмущения она покраснела и уперлась мне руками в грудь, пытаясь меня оттолкнуть. «Нет, что ты. Я думал, ты используешь фразочки вроде «делать кау-какао».» Она покраснела еще сильнее, натужно выдохнула и отвернулась к окну. Карета остановилась. «Приехали», — известил я. А затем предельно серьезным тоном спросил. «Ты готова?» «Да», — ответила она тихо. «Спасибо, что согласилась». «Ты говорил, что это важно для тебя», — пробурчала девушка. «Какая же она милая в своих растерянных чувствах». Я снова наклонился к ней и прошептал. «Хочешь, я поцелую тебя в благодарность?» «Нет, все, выходи!» Вновь взбеленилась Урсула. «Ладно, ладно, помню. Никаких поцелуев, пока не спасем племя. Я ловко спрыгнул с подножки, обошел карету, желая открыть дверь даме, но Урсула справилась и без моей помощи. «Ишь, какая быстрая!» Я молча предложил ей опереться на мое предплечье. Поколебавшись, девушка положила на него свою с виду хрупкую ладошку. Мы направились в сторону нужного дома. Урсула смотрела на него с любопытством. Когда уже были близко, я вздохнул и произнес: «Да говори уже, не стесняйся». «Что я должна сказать?» Не поняла она. «Что-нибудь в духе, после дома Лагранжа, это выглядит как норка накеров». Девушка нахмурилась и недовольно покачала головой. «Ты совсем обо мне плохого мнения?» — спросила она. «Думаешь, я стану оскорблять дом, в котором живет важный для тебя человек, или с которым связаны унаследованные тобой воспоминания, не говоря уже о том, что я видела на родине хижины и меньших размеров, а совсем недавно и вовсе меня держали в тесной темнице?» Столько осуждения и обиды было в ее взгляде, что я опустил голову и произнес: «Прости, рядом с тобой я почему-то веду себя по-дурацки». «Только ли рядом со мной?» «Хм», — хмыкнула она. «Хочется верить, что да», — ответил я, глядя ей в лицо. Но вот опять она покраснела. Как-то жарковато сегодня на острове. Мы подошли к двери, и я постучал. «Входите, входите!» — послышался за дверью радостный голос. Я взялся за дверную ручку, потянул ее, и нам в лицо ударил запах свежей выпечки. «Ммм, как вкусно пахнет!» — с наслаждением проговорила Урсула. Как раз в этот момент в коридоре с низеньким потолком показалась моя матушка и, увидев нас, расплылась в улыбке. «Нравится, доченька? Рада слышать. Проходите к столу, поедим, пока горячее». Урсула смутилась. Я представил женщин друг другу, и мы проследовали на кухню. Плюшки, что напекла мама, в самом деле были превосходные. Ели мы молча. Матушка, правда, поглядывала на Урсулу каким-то хитрым взглядом. А Урсула держала спину прямо, чуть опустив веки. Вряд ли будущего вождя племени обучали подобным манерам. Видимо, нахваталась за год жизни среди цивилов и теперь пытается вести себя по-цивилии. «Доченька, расслабься!» «Ха!» — усмехнулась мама. «Будь собой, Леон! Мне все рассказал!» «Тайон!» — бросила Урсула с вызовом и расправила плечи. «Его зовут Тайон!» «Сейчас да!» — не стала спорить мама. «Но ты ведь не станешь заставлять старушку называть сына другим именем». Мама тоже отлично умела смотреть на других с вызовом во взгляде. «Проклятье! Все так мило начиналось, а сейчас того и гляди, искры начнут сталкиваться в воздухе. Не хотелось бы такого исхода. Наша старая халупка не выдержит». Урсула улыбнулась краешком губ и медленно кивнула. «Конечно нет, матушка», — проговорила она со странной интонацией. «Матушка?» — переспросила мама. «Ну а как мне иначе обращаться к той, кто зовет меня доченькой?» Мама прищурилась, продолжая давить на нее взглядом, но Урсула не отводила глаза. «Хах!» — громко усмехнулась мама. «Ты мне нравишься, доченька. Не покажешь матушке свой истинный облик?» Урсула посмотрела на меня с легким удивлением. На самом деле я уже успел ей рассказать, что имел очень откровенный разговор с матушкой и извинился за то, что поделился общей тайной с матерью. Тогда, когда я говорил с мамой, чувства взяли верх над осторожностью. Урсула меня поняла и не стала злиться, лишь трижды уточнила, точно ли мадам Джонсон сохранит тайну в тайне. Один раз она даже добавила: «Или поступит, как ты». Но в конце концов все точки над «ё» были расставлены, а я даже себя поймал на мысли, что было бы любопытно заглянуть в голову Урсули, чтобы понять, как именно она воспринимает мою мать, ведь для Урсулы я именно Тайон. Но Тайон, который получил все воспоминания и чувства Леона Джонсона. Вероятно, для себя Урсула просто определила, что у меня два отца и две матери, кровные и духовные, Тереза Джонсон да Александр Лагранж. Вернувшись из своих размышлений в бедную комнату, я улыбнулся девушке и медленно кивнул. Ее облик менялся плавно и красиво. И вот когда рядом со мной на стареньком диванчике сидела высокая, стройная Алти с роскошными золотыми локонами и оранжевыми глазами, мама ахнула и приложила ладони к щекам. «Вы так хорошо смотритесь вместе!» Обратная трансформация произошла мгновенно. И вот уже Улла вновь в облике Урсулы медленно пьет чай, а мама глядит на нас и хихикает. Я встал. Женщины удивленно уставились на меня. «Ладно, поехали уже». Мама тоже резко поднялась на ноги и напряглась, затем решительно посмотрела на меня. «Спрошу последний раз. Ты уверен?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «К чему теперь-то спрашивать?» «Я уже выкупил и отремонтировал наш старый особняк. И все же будет странно, если в доме Теодора Лагранжа будет жить Тереза Джонсон», — пробормотала мама. «Ты вроде была не против». «Я не против, но...» «Что, люди скажут?» «Да...» Сокрушенно вздохнула она. Я снова усмехнулся и сказал... «С каких пор тебя, мать хозяина Марии, заинтересовали такие мелочи?» Она вскинула голову. Горделиво улыбнувшись, матушка произнесла. «И в самом деле, чего это я? Леон, доченька, поехали в наш новый дом!» Глава 15. Лудестию провожали в плавание громко и весело, всем городом. Жители Торвеля наперебой желали нам удачного похода, воспевали наши подвиги, кидали в корабль цветы, просто махали руками и улыбались. Приятно, как в старые добрые времена. А в первых рядах на пристани стояли наши родные. Мама, Дель Ромберг-старшая, Александр Лагранж, Дель Пшейки. «Мы прям герои!» Глядя на все это великолепие, проговорил Гарри Разноус. «А как иначе? Ха-ха!» — хохотнул Берг. «Посмотри на всю эту эскадру!» Он указал на корабли, стоявшие в заливе. «Горожане сейчас себя чувствуют в безопасности. А это очень, знаешь ли, способствует хорошему настроению. А сколько мы денег пожертвовали? А сколько пива бесплатно наливали?» «Ну, пиво-то да», — покивал один из матросов. «Балбесы вы», — добродушно усмехнулся Кевин Рассел. «Не в деньгах дело, не в кораблях и даже не в пиве. Дело в Лудестии и ее капитане, которые сейчас на глазах у всего острова совершили выдающийся подвиг, как в старые добрые времена». Жители Торвеля благоволят Лудестии и ее капитану, как, впрочем, жители многих городов в разных морях. Мы отошли от Буна, погодка была отличная, я стоял за штурвалом. Рядом со мной на стуле сидела Урсула, она в очередной раз пыталась прочесть письмо на неведомом нам языке. То самое, что я нашел в судовом журнале Барта Робертса. Причем ни от кого письмо, никому его нужно передать. В журнале не значилось.